Христианские обычаи. Вся обстановка жизни первых христиан носила на себе религиозный отпечаток. Все обычаи их в домашней и общественной жизни проникнуты были духом христианской религии. Так они при начале какого-либо дела полагали на себе крестные знамения. На стенах своих домов, на домашней утвари и посуде, например, стаканах, тарелках и прочем, делали священные символические изображения. Делать изображения на стенах домов и домашней утвари и посуде было в обычае у язычников. Предметом изображений служили по большей части сцены из мифологии. Христиане заменяли мифологические изображения изображениями креста, рыбы, голубя и тому подобного, употреблявшимися затем и в самых храмах. Обычай христиан погребать умерших, молиться за них и делать приношения во имя их по преимуществу носит религиозный характер. Язычники тела умерших обыкновенно сожигали. Христианские же церковь приняла обычай еврейский помазывать тела умерших благовонными мазями и полагать в землю. Страница 108. Самое погребение сопровождалось молитвами, пением приличных совершаемому действию псалмов и песнопений, и даже иногда надгробными речами, а также совершением литургии в память умерших, и тем удобнее, что очень часто местами христианских богослужебных собраний бывали усыпальницы или катакомбы, в стенах которых ставились гробы умерших. Печаль об умершем умерялась радостным сознанием, что умерший в Христе имеет надежду воскресения для будущей жизни. Почему считалось приличным сопровождать погребение торжественным и радостным богослужением, совершением Евхаристии? Вследствие того общехристианского сознания, что умершие продолжают жить за гробом, христиане и после их смерти продолжали возносить за них молитвы, а в годовщины смерти, так же как и в день смерти, делали как бы от них приношения и совершали Евхаристию, причем в общественных молитвах умершие поминались поименно. Эта информация от Смирнова.